Но нетрудно понять, почему он оказался таким. Большинство студентов отучились в университете несколько четвертей, прежде чем были приняты в Арканум. Здесь все своим трудом зарабатывали продвижение в ранге, а я нет. Заняты были только три четверти коек. Я выбрал кровать в дальнем углу, отдельно от остальных. Повесив запасную рубашку и плащ в шкаф, а сумку запихнув в сундук у изножия кровати, я лег и уставился в потолок. Моя койка была в стороне от света свечей и симпатических ламп других студентов. Наконец-то я стал членом Арканума. В каком-то смысле занял то место, о котором всю жизнь мечтал. Глава 41. Кровь друга. На следующее утро я проснулся рано, умылся и перехватил что-то в столовой. Затем, поскольку до порки делать мне было абсолютно нечего, я бесцельно шатался по университету. Осмотрел несколько аптек и бутылочных лавок, повосхищался прекрасно ухоженными газонами и садами и, наконец, присел отдохнуть на каменную скамейку в широком дворе. Слишком взволнованный, чтобы думать или заняться чем-нибудь полезным, я просто сидел и наслаждался погодой, наблюдая, как ветер гонит по камням дорожки обрывки бумаги. Очень скоро прибрел Вильям и уселся без приглашения рядом. Темные сельдийские волосы и глаза заставляли его выглядеть старше меня и Симона, но он пока сохранил нескладный вид мальчика, еще не привыкшего к манерам взрослого. «Нервничаешь?» — спросил он с резкой картавостью сиарского акцента. «На самом деле стараюсь об этом не думать», — ответил я. Вильям хмыкнул. Мы помолчали с минуту, глядя на проходящих мимо студентов. Несколько из них прервали беседу, указывая на меня. Я быстро устал от их внимания. «Ты сейчас что-нибудь делаешь?» «Сижу», — просто ответил он. «Дышу. Умно. Понимаю, почему ты в Арканаме. Ты занят в следующий час?» Он пожал плечами и выжидающе посмотрел на меня. «Можешь мне показать, где магистр Арвил?» Он сказал мне заглянуть после. «Конечно», — сказал он, указывая на один выход из двора. «Медика с другой стороны архивов». Мы обошли архивы, массивное строение без окон, и Вильям показал пальцем: «Вот это медика». Это было большое здание странной формы. Оно выглядело как более высокий и менее хаотичный вариант главного. «Больше, чем я ожидал», — задумчиво пробормотал я. «И все для обучения медицине?» Он покачал головой. «Тут много лечат больных. И никогда не отправляют прочь, если нечем заплатить». «Правда?» Я посмотрел на медику еще раз, подумав о магистре Арвиле. «Это удивительно». «Не надо платить заранее», — уточнил Вильям. «Когда выздоровеешь...» Он помолчал, и я ясно уловил намек на «если выздоровеешь, рассчитаешься. Если нет денег, можешь отработать, пока твой долг не...» Он замялся. «Какое слово для шеем?» — спросил он, подняв ладони и двигая ими вверх-вниз, словно чашами весов. «Взвешен?» — предположил я. Он потряс головой. «Нет, шеем...» Он выделил слово и поставил ладони на один уровень. «А-а-а!» — я скопировал жест. «Уравновеситься!» Он кивнул. «Ты работаешь, пока не уравновесишь свой долг медики. Мало кто уходит, не рассчитавшись долгами». Я мрачно ухмыльнулся. «Неудивительно. Какой смысл убегать от арканиста, у которого есть пара капель твоей крови?» Наконец мы пришли в другой двор. В центре его стоял столб для наказаний, а под ним каменная скамья. Мне не пришлось гадать, кто будет здесь привязан примерно через час. Вокруг слонялось около сотни студентов, придавая дворику странно праздничную атмосферу. «Обычно их не так много», — сказал Вильям, словно извиняясь, — «но некоторые магистры отменили занятия. Хэмме, полагаю, и Брандье». Вильям кивнул —